Глава 9. Ханна выглядела несчастной и разбитой. Красивое лицо было заплаканным, а руки, прижатые к груди, чуть подрагивали. Любой мужчина давно бы уже кинулся ее успокаивать, но короля вся эта ситуация начала раздражать. Когда-то он считал, что любит эту женщину. Но сейчас Геральт мог признаться себе, что желал ее не по причине любви. Она принадлежала другому. Тогда это злило его. Он хотел, чтобы именно на него она смотрела своими глазами Лани и улыбалась так, словно весь мир был заключен в одном конкретном человеке. Каким счастливым он себя ощутил, когда понял, что Ханна никогда не любила другого, лишь притворялась. Тогда он посчитал это своей победой, даже злорадствовал, особенно первое время. Однако сейчас Геральт понял, каким глупцом был. Она не любила никого из них. Сейчас она с ним лишь потому, что он король. Но что будет, если все в один день изменится? Геральду даже захотелось снова все перевернуть, чтобы посмотреть на действия этой женщины. Будет ли она по-прежнему любить его или быстро переметнется на нужную сторону, начав убеждать бывшего возлюбленного, что ни в чем не виновата? Он был уверен, что она поступит именно так. Многие придворные удивлялись, что он так и не сделал Ханну своей фавориткой. Она по-прежнему была лишь служанкой, у которой имелись отношения с королем. Поначалу он хотел таким образом ее наказать. Она посмела выбрать другого. Но вскоре он осознал, что никакой любви никогда не было. Как только он все понял, то выбросил из головы всякие мысли о смене статуса для Ханны. Она интересовала его лишь, как всегда, готовое тело, с которым можно хорошо провести время. Наверное, пора было разорвать их связь. Ему надоело притворяться влюбленным. Да и какой во всем этом смысл? Геральт больше не ощущал злорадного вкуса от победы. «Думаю, пришло время прекратить наши отношения», — произнес он, спокойно глядя на плачущую Ханну. Та застыла, непонимающе посмотрела на него, словно не до конца осознавая, что именно он только что произнес. «Что?» — сипло спросила Ханна. «Я сказал, что пришло время закончить наши отношения», — любезно повторил Геральт, ощущая легкий интерес. «Что она на это скажет? Станет ли умолять? А может, ударит его и гордо удалится?» «Ты не можешь так говорить!» — крикнула она. «Неужели первый вариант?» «Это еще почему?» — с тихим смешком спросил он. Вместо ответа Ханна принялась ходить по комнате. С каждой секундой она, казалось, нервничала все больше. Ее лицо было белым, а губы дрожали. Находившись, она рухнула на диван и закрыла лицо руками. Судя по вздрагивающим плечам, Ханна снова заплакала. Весь ее вид буквально кричал о том, как она несчастна. «Я беременна», — прошептала служанка. Теперь уже Геральт застыл. На миг показалось, что он ослышался. Неужели от скуки в последние годы у него начались галлюцинации? Это вряд ли возможно, но мало ли. «Что?» — пришла его очередь спрашивать. Геральт очень надеялся, что ослышался. «Иначе?» «Я беременна!» Убрав руки от лица и вскинув голову, крикнула Ханна, глядя на него покрасневшими и влажными глазами. Король некоторое время сидел неподвижно, а затем встал. На короткий миг Геральт ощутил ярость, но она быстро схлынула, оставляя после себя полное безразличие. Подойдя к сидящей на диване Ханне, он наклонился. Та отшатнулась, не понимая, почему он ведет себя так странно. Геральт в это мгновение с интересом рассматривал бывшую любовницу. Красивые глаза, притягательные губы, симпатичное лицо. Она выглядела привлекательно. Но сейчас, после услышанного, Геральт потерял к ней последние капли желания. «И от кого же?» Спросил он, подумав, что пора заканчивать этот бессмысленный разговор. В спальне его ждал более интересный человек. Ему о многом хотелось узнать у Розали. Глаза Ханны расширились, но на удивление она даже не подумала отводить взгляд, смотрела прямо и уверенно. «Конечно же, от вас, ваше величество!» Слегка сухо произнесла Ханна, оскорбленно вздергивая подбородок. «Мы столько лет вместе, а вы просто берете и бросаете в меня подобные слова. Это...» Она резко замолчала. Ее глаза наполнились слезами. «Геральт, как ты мог так подумать обо мне?» — спросила она тихо и опустила голову, словно не в силах и дальше выносить подобную несправедливость. Король хмыкнул. Выпрямившись, он заложил руки за спину и принялся медленно ходить вокруг дивана. Казалось, он что-то обдумывал. На самом деле Геральт размышлял над тем, правду ли сказала Ханна о своем положении или просто солгала, чтобы удержать его. В принципе, ему уже было безразлично. В любом случае, он не хотел и дальше продолжать совершенно наскучившие ему отношения. Глянув в сторону Ханны, король усмехнулся. Ему хотелось посмотреть, как изменится ее лицо, когда она узнает правду. Для этого Геральт вернулся в кресло. Оттуда был лучший обзор. Еще каких-то несколько лет назад он и представить не мог, что благородная душой, как ему тогда казалось, девушка, падет так низко. Это было интересно. «Так значит, ты беременна», — начал Геральт, намеренно растягивая слова. Он не спешил вываливать все и сразу, предпочитая смотреть, как Ханна начинала нервничать. «Я ведь уже сказала», — прошептала она, а потом добавила более твердо. «Да». «Прекрасно». Геральт улыбнулся и подался вперед, внимательно всматриваясь в лицо бывшей любовницы. «Ты полностью в этом уверена?» «Да», — кивнула Ханна, не понимая, к чему идет речь. На самом деле она не собиралась доставать этот козырь так рано, да и полной уверенности в том, что план удался, не было. Ведь прошло слишком мало времени, но она не могла бездействовать, когда король сказал, что им надо прекратить отношения. «Ты меня сильно удивила, Ханна», — произнес король, глядя, как на лице девушки появляется непонимание. «Знаешь, почему я спросил, от кого этот ребенок? Нет, не знаешь? А я тебе сейчас скажу». Он усмехнулся и откинулся на спинку. Закинув ногу на ногу, Геральт сцепил руки в замок и очень ласково посмотрел на девушку. «Все дело в том, что без моего желания ни одна из женщин, с которыми я когда-либо имел честь провести ночь, не может забеременеть». Договорив, Геральт жадно впился взглядом в лицо Ханны. Та некоторое время сидела, глядя в ответ непонимающе, а потом осознание догнало ее. В тот же момент девушка побелела и задохнулась от настигшего ее ужаса. Король довольно хмыкнул. «Что она теперь скажет?» «Я... это...» — начала Ханна, хватаясь рукой за сжавшееся горло. «Это невозможно, но я... как тогда?» «Это я у тебя должен спрашивать», — любезно подсказал король. «Да, но я никогда... вы должны мне поверить!» — вскрикнула она, снова заливаясь слезами. «Вы уверены? Как такое возможно? Я, наверное, просто ошиблась. Да, да, конечно, раз вы так говорите, Ваше Величество, то я просто подумала, что беременна, а на самом деле...» «На самом деле?» — король вскинул брови. «Я слышала, что такое иногда бывает, когда женщина очень хочет иметь ребенка», — торопливо заговорила Ханна. «Ложная беременность. Наверное, это именно она». «Как удобно!» — хмыкнул король, ни на мгновение не поверив, что такое возможно. «Женщина либо беременна, либо нет». На короткий миг даже возникло желание разобраться, кто посмел переспать с Ханной за его спиной. А потом он решил, что ему плевать. Теперь судьба бывшей любовницы его мало волновала. Даже если она не беременна и никогда ни с кем не спала, это ничего не изменит. «В любом случае, это уже не важно», — продолжил король и снова поднялся. «Я уже сказал, что нам нужно прекратить, но я люблю вас», — выкрикнула Ханна, вскакивая с места и кидаясь к королю. «Как вы можете так бессердечно все заканчивать? Почему? Что я сделала не так?» На короткий миг она прервалась, а потом вскинула голову, глядя в глаза короля прищуренными глазами. «Это из-за нее? Да? Из-за этой блеклой?» «Не забывайся», — резко одернул ее король. Ему не стоило труда понять, о ком идет речь. «Леди Эллард по-прежнему аристократка, а ты...» Он усмехнулся и сбросил с себя руку девушки, которой та вцепилась в него. «Всего лишь служанка в моем замке». Ханна отшатнулась. Некоторое время ее лицо выглядело застывшей маской, но потом она зло скривилась. «Значит, я угадала. Что ж, Ваше Величество...» Ханна присела, а затем развернулась и направилась к двери. «Не буду больше вам мешать». Король удивленно вскинул брови. Неужели она так просто сдалась? Это его немного разочаровало. Он думал, что скандал продлится дольше. Даже в этом Ханна не смогла оправдать его ожиданий. Посмотрев на закрывшуюся дверь, король выдохнул и расправил плечи. К своему удивлению, он ощутил облегчение. Геральт и не догадывался, что отношения со служанкой в последнее время стали его тяготить. И дело не только в том, что девушка перестала его интересовать. Окружающие давно смотрели на него непонимающе, пытаясь намекнуть, что королю не по статусу так долго возиться с простолюдинкой. Эти взгляды и шепотки начали раздражать. Наконец-то все замолчат. Хмыкнув, Геральт одернул одежду и направился в спальню. Он не хотел больше думать о Ханне. Там, в его комнате, на его постели, лежала куда более любопытная особа. Поначалу Розали не показалась ему интересной, ему не нравилась ни внешность, хотя она была по-своему красивой, ни характер. И пусть внешний вид все еще был не совсем в его вкусе, но вот с характером провинциалочки что-то случилось. Она стала более уверенной и даже дерзкой. На мгновение Геральт подумал, что попадает в прежнюю ловушку, но в тот же миг отбросил подобные мысли. На этот раз все совсем не так. Он был в этом полностью уверен. К сожалению, дойти до спальни он не успел, в дверь постучали. Раздраженно цыкнув, Геральт направился к ней. Если это снова Ханна, то он... Это была не его бывшая любовница, а личный слуга. «Ваше Величество», — он быстро поклонился. К вам прибыл герцог Бэблок». Геральт дернул щекой. «Как не вовремя? Что ему могло понадобиться? Неужели снова пришел скулить о своей умершей сестре? Они ведь уже провели расследование. Сколько можно?» К сожалению, герцог был очень важным человеком в королевстве, поэтому королю пришлось отложить встречу с Розали. «Я сейчас приму его. Отведите герцога в мой кабинет», — бросил король и захлопнул дверь прямо перед носом слуги. Быстрым шагом добравшись до спальни, он вошел внутрь и остановился, наблюдая за испуганной девушкой, которая при его появлении едва не подпрыгнула. Геральду пришлось приложить немало усилий, чтобы сделать вид, будто он ничего более не видит. Стиснув кулаки, он расслабил лицо и дружелюбно улыбнулся. «Простите, миледи, но у меня образовались важные дела. Я буду очень вам благодарен, если вы дождетесь меня здесь». «Конечно, ваше величество», — пропела она и уважительно склонила голову. Король хмыкнул и вышел из спальни. Он был полностью уверен, что не застанет Розали в своих покоях, когда вернется. «Он никак на тебя не отреагировал», — заметила Роза, глядя на закрывшуюся за королем дверь. «Даже не посмотрел в твою сторону». «Это ничего не значит». Мужчина хмыкнул и взглянул на стоящую с другой стороны кровати девушку. «Ты разве не видела его лицо? Он видит меня. Я больше чем уверен в этом». Роза подозрительно прищурилась. На ее взгляд, король никак не изменился, когда вошел в комнату. Неужели она настолько плохо разбирается в чужой мимике? Или просто ее новый друг так хорошо знал короля? Возможно ли, что это подсознательное? Еще некоторое время назад Роза не знала, как сбежать из ловушки, в которую угодила. А потом одна из полок сдвинулась с места, и в комнату шагнул проклятый. Они не успели ничего предпринять, поскольку сразу после этого в комнату вошел король. Роза в этот момент ощутила, как ее сердце подскочило до самого горла. Если правитель и правда видел ее друга, то... Вот только его величество ничем не показал, что заметил в комнате еще кого-то, кроме Розы. Его взгляд даже не дрогнул. «Думаю, мне следует остаться здесь», — задумчиво произнесла она. Мужчина в тот же момент нахмурился. Ему явно не понравилось сказанное. «Это плохая идея. Мы не знаем, что ему от тебя понадобилось». «Вряд ли он собирается убивать меня», — Роза пожала плечами и продолжила размышлять. Ей было интересно, зачем король пригласил ее к себе. «К тому же будет подозрительно, если я вот так просто исчезну из его комнат. Уверена, он оставил около двери охрану. Кроме того», — Роза улыбнулась, — «ты всегда можешь снова вытащить меня». «Это может быть опасно», — не согласился мужчина. «Не сомневаюсь», — Роза кивнула и села на кровать, поправляя волосы. «Но вдруг своим побегом я только хуже сделаю. Ну, знаешь, признаю свою вину и все в таком роде». Мужчина хмуро наблюдал за ней, а потом вздохнул, сдаваясь. В конце концов, он действительно всегда мог увести Розу в невидимость или открыть очередной тайный ход. Королевский замок был буквально пронизан ими. «Кто ждал тебя в твоих покоях?» — спросила Роза, вспомнив прошлую ночь. «Его величество и ждал», — ответил мужчина. «Сидел перед камином. Когда я вошел, он даже не вздрогнул. Посидел некоторое время, встал и ушел. Даже свечи не погасил. Я после этого сразу вышел за тобой, но в коридоре уже никого не было. Мне пришлось искать тебя». «Ты не спал всю ночь?» Роза посмотрела на человека. У того действительно под глазами были темные круги, свидетельствующие о бессонной ночи. «Было не до того». «Ложись», — предложила Роза. Мужчина покосился на кровать. Ему совершенно не хотелось спать на чужой постели. «Она вполне удобная», — фыркнула Роза и похлопала по одеялу рядом. «Даже лучше, чем у графа». После этого замечания мужчина нахмурился еще сильнее. Ему не нравилось, что девушку вечно кто-то похищал прямо у него из-под носа. Ладно, в первый раз он сам позволил, но второй оказался полной неожиданностью. Отказываться проклятый не стал. Правда, спать он не намеревался. Рухнув на кровать, он растянулся на ней и устроился удобнее, подложив под голову руки. Закончив с волосами, Роза принялась осматривать комнату более внимательно. Теперь она искала не тайный ход, а что-нибудь интересное. Тайники, например, в которых король прятал свои темные секреты. Они у него обязательно должны быть. Как иначе? Через какое-то время они услышали шум в гостиной. Роза немедленно вернула на место книгу, которую листала последние минут 10, и встала, поправляя платье. Она всем своим видом пыталась продемонстрировать, что не занималась ничем подозрительным. Когда король резко распахнул дверь и вошел внутрь, на миг его взгляд остановился на кровати. Роза могла поклясться, что видела, как в серых глазах мелькнуло удивление. Сразу после этого его взгляд сместился, чтобы остановиться на Розе. Король мельком посмотрел на стол, около которого она стояла, и чему-то хмыкнул. «Я очень рад, что вы последовали моему совету и остались», — произнес он, подходя ближе. «Как я могла поступить иначе?» — Роза притворно удивилась. Король улыбнулся, стремительно подошел и подхватил ее руку, склоняясь над ней. На мгновение правитель замер, а затем оставил на коже легкий поцелуй. Вот только вся эта легкость словно имела какое-то более глубокое значение, особенно когда король, не отрываясь от руки, скинул на Розу взгляд. Проклятый, лежащий на кровати, раздраженно выдохнул и поднялся. Обойдя пару, он встал так, чтобы смотреть прямо на короля. Его величество никак на это не отреагировал. Роза неловко улыбнулась и отняла руку, не зная, что делать дальше. Ситуация была странная. «Хотела спросить вас, ваше величество, как я попала сюда?» — произнесла она спустя пару секунд. Под внимательным пристальным взглядом короля было неловко. «Обязательно так смотреть. Вы ведь еще не завтракали?» Вопросом на вопрос ответил он. «Прошу простить, это мое упущение. Идемте, я прикажу что-нибудь принести. Что вы любите?» Роза хмуро на него посмотрела, но все-таки подошла ближе. «Утром мне нравится творожная запеканка», — ответила она. Король на это просто кивнул. Когда они покинули спальню, он подошел к двери и отдал приказ, затем помог Розе устроиться на диване, а сам сел в кресло напротив. И сразу вспомнил, что недавно напротив него сидела совсем другая девушка. Геральт невольно сравнил их. Не было сомнений, что Розали Эллард принадлежала аристократическому роду. И дело вовсе не в красивом платье, а в том, как она держалась и двигалась. Несомненно, Ханна даже в дорогом наряде и украшениях навсегда осталась бы простой служанкой. Положение не исправило бы даже красота девушки. «Думаю, разговоры можно оставить на потом», — произнес король и устроился поудобнее. Проклятый встал позади дивана. Сложив руки на груди, он хмурым взглядом сверлил правителя. Но тот никак на это не реагировал, хотя мужчина мог поклясться, что едва заметная, почти блуждающая улыбка предназначалась именно ему. Король будто насмехался над ним. После слов правителя в комнате повисла тишина. Некоторое время Роза молчала, а потом ее терпение закончилось. «И все-таки, Ваше Величество, как я оказалась в вашей спальне? Я помню, что пошла прогуляться, а потом темнота. Что со мной случилось?» Король хмыкнул, словно его позабавила нетерпеливость Розы, но одергивать или укорять ее он не стал. «О, еще раз прошу меня простить, это все моя охрана. Им показалось подозрительным то, как вы появились в заброшенном крыле. Буквально из воздуха?» — со значением произнес король. «Они посчитали, что подобное может навредить мне, поэтому решили тихо усыпить вас, чтобы после допросить. Конечно, когда я увидел вас, то приказал отнести к себе в покое. Они должны быть более внимательны», — сказала Роза, хмуро размышляя, что это им с проклятым нужно быть осторожными. Ни он, ни она не заметили в коридоре никакой охраны. «Не представляю, как они меня не видели, когда я шла по коридору». «Я тоже не представляю», — хмыкнул король. Сразу после этого слуги принесли завтрак. Ели они оба молча. Значит, граф ничего королю не сказал. Почему? Вероятнее всего, не хотел лишний раз привлекать к себе внимание. В конце концов, в его случае любая неосторожность могла дорого ему стоить. Значит ли это, что она могла вернуться к своей обычной жизни? Вряд ли. После того, как трапеза была закончена, Роза засобиралась уходить. Она не знала точно, куда пойдет, но не хотелось находиться в обществе короля дольше. «Очень жаль», — произнес правитель, а затем подошел ближе и наклонился. Роза почти отшатнулась, но чужая рука на талии не позволила это сделать. «Мне приятно ваше общество», — добавил король и наклонился сильнее. В этот момент проклятый не выдержал и скинул со стола поднос с посудой. Правитель замер, а потом медленно отпустил Розу. Повернувшись, он безразличным взглядом мазнул по валяющимся на полу тарелкам и хмыкнул. «Неужели сквозняк?» — спросил он тихо. Даже для Розы это прозвучало насквозь фальшиво. «Сквозняк? Действительно?» «Должно быть!» Серьезным лицом согласилась она и попятилась в сторону двери. «Что ж, мне уже давно пора. Простите, Ваше Величество, что отняло у вас столько времени, но меня уже, наверное, ищут». «Кто?» «Ну, кто? Матушка, конечно!» Нашлась Роза. «Я ведь ушла поздно ночью и не вернулась. Она наверняка беспокоится». Король не стал ее задерживать. Роза выпорхнула из его покоев. Стражи около двери даже не взглянули на нее. Она очень надеялась, что после подобного появления в замке не начнут судачить о ее моральном облике. Выйдя из покоев короля утром, многие сочтут это верным признаком разврата. Оставшийся в покоях король еще какое-то время неподвижно стоял посреди комнаты, а потом неожиданно разразился смехом. Он смеялся так сильно, что почти начал задыхаться. Отсмеявшись, он шагнул в сторону кресла. Под ноги попался осколок. Недолго думая, правитель пнул его, отчего тот отлетел к шкафу и исчез под ним. «Сквозняк!» — пробормотал король и снова рассмеялся. «Забавно! Как же это забавно!» Рухнув в кресло, он откинул голову на спинку и сложил руки в замок на животе. Перед внутренним взором возникла девушка, которая невозмутимо подтвердила его абсурдное предположение. Геральт подумал, что ей нужно отдать должное. «Как это все...» Тихо начал он, но не договорил. Подняв руки, Геральт закрыл лицо и некоторое время просто сидел. Мысли скакнули к герцогу Беблоку. Поначалу Геральт подумал, что тот снова пришел с какой-то ерундой, но все оказалось более серьезно. Беблок показал ему письмо своей жены к графу Коуэллу. Конечно, Геральт слышал, что у графа весьма специфичные вкусы в постели, но раньше его это почти не волновало. В конце концов, иногда ему тоже нравилось быть чуть грубее, чем обычно. Но убийство? Конечно, одно письмо никак не могло стать доказательством. Имелась вероятность, что герцог решил свести счеты с графом, предоставив королю подделку в виде письма. Все-таки история с анонимным посланием выглядела слегка натянутой. Впрочем, Геральду ничто не мешало проверить все самому. Что там было написано во втором письме? «Тайная комната на чердаке». Вот он и проверит. Резко поднявшись, Геральт открыл дверь и отдал пару приказов. После вернулся в свои комнаты ждать. Долго сидеть не пришлось. Минут через 15 в покое постучались. На пороге обнаружился тяжело дышащий глава тайной канцелярии. Судя по его виду, он сильно торопился. «Садись», — Геральт кивнул в сторону дивана. Мужчина, взяв себя в руки, уже более спокойно прошел по комнате и сел, куда ему велели. При этом он совершенно не обращал внимания на валяющиеся на полу осколки. «Я хочу, чтобы вы проверили графа Коуэлла», — сказал король, внимательно наблюдая за человеком перед собой. Начальник сыска озадаченно замер, но в следующее мгновение кивнул. «Приказ принят, Ваше Величество», — торопливо произнес он, сразу принимаясь планировать, с чего начать.